поселять. В общем, это не моя профессия. Есть люди, которые этим занимаются. Вот почему мой организм отреагировал как надо. То есть заболел практически. И я плюнул на все это дело, ушел снова на кафедру, и у меня сразу здоровье стало на свое место. Если бы я не пропустил эти бы знаки, то, возможно, ну, всем видно по моей энергетике, я бы сейчас сидел заместителем, как минимум, председателя комитета по здравоохранению города, что энергии достаточно. Но я точно знаю, что и сидел бы, и ездил бы в Мерседесе, уже пережив как минимум инфаркт миокарда. Вот и для себя я так прикидываю. Нужен ли мне инфаркт миокарда и Мерседес? Лучше здоровое сердце и джип. Но некоторые люди не чувствуют этих знаков. И они прут напролом, ломая себе здоровье. И потом получают большие деньги, высокие посты. Ну и потом живут только тем, что тратят эти деньги на свое здоровье. Последний, четвертый шаг называется коррекция. Если я обнаружил, что сбился с пути истинного, мне надо скорректировать свое поведение, то есть вернуться обратно сюда. Я должен продумать какие-то, наверное, конкретные стратегии этого возврата. Вот четыре последовательных шага, которые мы делаем всегда, когда стремимся к какой-то цели. Неважно, какая это цель. Например, вот бежит колокольчик. У меня есть идея. Я хочу его взять, чтобы позвонить. Я начинаю тянуться рукой и наблюдаю за своей рукой. И вижу, что не туда двигается рука. Да, я отследил это. Я поворачиваю руку в направлении колокольчика. Беру колокольчик в руки. У меня есть свидетельство того, что я получил результат. То есть вот у меня в руке даже слышно, как он звенит. Логично? Логично. Поэтому прибором говорю, какие бы вы действия ни осуществляли, вы все равно проходите все эти четыре шага. Отследите за собой и поверхшее результат. Можно эту же модель представить несколько другой картинки для запоминания. Она будет выглядеть так. Цель. Действие. Убиваю бабки. Это результат. Цель, действие. Подсчитываю полученного. Если результат меня удовлетворяет, то значит я доволен, достиг цели. Если у меня результат не удовлетворяет, тогда я возвращаюсь и корректирую действия. Видимо, выбрал неправильную стратегию достижения этой цели. И тогда я корректирую действия и все равно через это. Конечно, у нас есть разные препятствия, которые возникают на пути к достижению цели. И когда мы испытываем напряжение на пути к этой цели, мы его в психологии называем состоянием фрустрации. И тогда включаем так называемый коупинг-механизм. Коупинг-механизм – это механизм совладания, преодоления. Механизмы психологической защиты чаще действуют на бессознательном уровне, а механизмы коупинга преодоления больше на сознательном уровне. Какие могут быть здесь стратегии для понимания? Вот есть я, а вот есть моя цель. А посредине выскочил барьер. Барьер может быть внешним. Ну, например, мама, которая вас до сих пор не пускает на ночную дискотеку. А там мальчик ждет. А цель поцеловаться с мальчиком всю ночь. А, вы, конечно же, говорите: мама, мне уже 18 лет, подумайте, я уже старею, а ты все еще меня не отпускаешь. Толкаете маму локтем, проходите и добиваете своего. Это называется развитие внешнего развития. Такие ситуации часто встречаются в семьях наркоманов, когда мама ложится поперек коридора и говорит: не пущу, только через мой труп. Мальчик говорит: через труп, перешагивает ее зеркало. Очень часто так вариант встречается. Но, кстати, этот вариант может быть ведь не обязательно внешним, может быть внутренним, это еще сложнее. На прошлом занятии я вам показывал, как работают интроекты, вот интроекты как интроекты. Например, идет девочка опять по Невскому проспекту, смотрит чудесный мальчик, весна на улице, хочется познакомиться. Как вы с ним познакомиться? И в голове мамин голос: на улице с мальчиками знакомиться нельзя, запрещено, потому что все они сифилисные. Вы говорите маме про себя, если есть силы верные. Пошла к вам. Сегодня уже 70 реже встречаешь. Обычно со спиной. И знакомиться. Один вариант. Второй вариант. Стратегия. Есть ты, есть я. Вдруг возникает этот барьер, но вы соображаете, что можно найти способ обойти этот барьер. Если мама сказала, что на улице знакомиться нельзя, мама